Глава шестая. «В чем дело, ребятки? Вам жить надоело?» — холодно спросил Гарриет. «Уходи, старик, не мешайся. Нам награду обещали за нее. Сворачиваем лагерь, так хоть какую-то наживу получить напоследок, раз в саму крепость не прорвались. И главное, непонятно, почему мы уходим». «Приказы командира не обсуждаются, Джеффри, а ты слишком много болтаешь при чужаках», — холодно осадил своего напарника один из стражников. Видимо, он их негласный предводитель. Автоматически сделала пометку у себя в голове. Только почему они назвали верховного мага стариком, когда он еще совсем не в почтенном возрасте? Да и неужели они ни разу не видели его раньше? Что за странности? «Мальчики, в последний раз предлагаю вам решить дело полюбовно. Пропустите нас вперед, а?» Еще одна попытка достучаться до голоса разума этой сомнительной компании. «Мы, старик, полюбовно можем решать дела только с прекрасными девами». Все шестеро сально рассмеялись. «Берите девчонку, а этих отправьте обратно. Хватит попусту лясы точить. Командир с нас шкуру спустит, если заметит, что не участвуем в общих сборах». «Ох, ты прав, могли бы сейчас спать, как те за стенами», мечтательно произнес тот, что Джеффри. «Я же все это время растерянно переводила взгляд с одного на другого и не понимала, что происходит». Но тут один из них резко схватил меня за волосы и потянул на себя. «Ай!» — вскрикнула от боли и по инерции подскочила вперед, отпустив руку Гарриета. «Что вы себе позволяете? Так не ведут себя с леди! Я выше вас по положению!» «И что, милая, в военных условиях все равны. Если такая нежная, что дома не сидела за спиной у папеньки, а? Что пришла в наш вражеский лагерь? Не иначе как ножки раздвигать перед драничем ради заключения мира. Потому-то он и приказал в срочном порядке нам уходить». «Что? Нет, что вы такое говорите? Как вы смеете?» Испуганно пролепетала я. Столько оскорблений, как за сегодня, я еще ни разу не слышала в своей недолгой жизни. Ни один мейринец не посмел бы выразиться в подобном тоне при мне. «Слушайте, так а не все ли равно, перед кем она первым ножки свои раздвинет? Может, сначала сами ее опробуем по-быстрому прямо здесь, а потом только к драничу отведем, а то почему ему всегда самое лучшее, а нам кукиш с маслом?» Тут я испугалась не на шутку. Почему же до сих пор Гарриет бездействует? Он ведь верховный маг. Неужели наша сделка была обманом? И меня сейчас вот эти все люди... О, пресвятая богиня! «Тебе грозит кукиш без масла, если нас не обнаружат на положенных местах. Я тебе это уже сказал. Хотя мысль хорошая, девка прелесть». Один из них схватил меня за грудь, а другой за бедра. «Отпустите! Не смейте!» – заверещала я, что из силы. «Не трогайте ее, госпожа!» – попытался прорваться ко мне на помощь Рик, но один из солдат легко вырубил его точным ударом по голове. «Ну вот, минус один защитник», – фоном подумалось мне. «Хотя какой там минус один? Минус единственный, ведь господин Гарриет так и стоял, молча наблюдая за происходящим и никак не вмешиваясь». «Старик, уж не к нам ли ты хочешь присоединиться?» — весело усмехнулся предводитель этих разбойников. «Для меня они являлись именно что разбойниками. Днем напали на крепость, а ночью собираются надругаться над невинной девушкой». «А что мне делать? Вы ведь меня тоже, как и этого, по голове стукнете, и все, а у меня организм уже не тот», — скрипучим голосом протянул Гарриет. «Да так натурально, так по-стариковски, что даже я усомнилась в его действительном возрасте». «И то верно. Люблю разумных людей. Так и быть, можешь посмотреть». И вся шестерка мерзавцев взяла меня в плотное кольцо. Я растерянно переводила взгляд с одного лица на другое, пытаясь отыскать в них хоть каплю человечности, хотя бы небольшой проблеск совести и чести. «Нельзя же так, вы что?» – пролепетала в ужасе. «Если очень хочется, то можно», – ответил мне один из них. «Нет!» – закричала со всей силы и начала брыкаться, махать без разбора руками. Куда именно я попаду, мне было неважно. Важно было не дать им причинить мне вред. «Вот же неугомонная!» Один из них ударил меня по лицу, и я упала на траву. «Полежи, успокойся!» Другой прижал мои руки к земле, третий насильно разводил в стороны мои ноги. «Все, это конец».